Глава 44. «Ну что, почитаем про Алекса?» — спросила Кристина, когда практически вся пицца была съедена, пустые коробки сложены в пакет для мусора, а посудомоечная машина с глухим урчанием принялась за работу. Настя помотала головой, подошла к столу и ткнула пальцем в ноутбук. «Это... ты хочешь, чтобы я прочитала тебе эту историю?» — уточнила Кристина. Настя молча кивнула. Кристина спорить не стала. Надела на ребенка пижаму, уложила в кровать, заботливо укрыла ее одеялом и продолжила чтение. «А не поторопился ты?» — спросил Воронцов, когда Сергей рассказал ему о готовящемся изменении своего статуса. «Хоть бы лето подождали. Говорят, в мае жениться, всю жизнь мается. А как ты со своей олимпиадой? Когда планируете?» Неуклюже обошел неудобный вопрос Сергей. Воронцов тоже проигнорировал вопрос, и это было очень странно. Обычно он любил рассказывать о своих любовных похождениях. Если бы сейчас Воронцов сказал, что у них с Олей все кончено, что тогда? Новиков не женился бы на Кате? Да нет, женился бы все равно. Похоже, в этом вопросе он прошел точку невозврата. Катя с Сергеем решили, что распишутся без лишних торжеств, а свадьбу отгуляют во время отпуска, летом, в деревне. Решение это было не обоюдным. Ей хотелось свадебных фотографий, пышного платья в пол фаты, ну и, конечно, колец. В результате она выпросила у матери денег и потащила упирающегося Новикова в свадебный салон. Денег хватило только на кольцо для невесты. Катя во что бы то ни стало хотела широкое, богатое. На остатки они сняли комнатку у двух старичков на улице Щёрса, по сравнению с которой дача Воронцовых была просто дворцом. Серые стены, серый потолок, черный пол и окна, такие грязные, что солнечный свет не пробивался через многолетние наслоения. Катя, надо отдать ей должное, выдраила комнату так, что она, казалось, даже немного увеличилась в размерах. Стекла засияли. Бабуля-хозяйка, глядя на такие старания, выдала ей из своих запасов два куска тюля, и комната молодоженов обрела более-менее жилой вид. За неделю до свадьбы Новиков решил показать Кате любимые места в Севастополе. Поднимаясь по лестнице с Большой Морской и одышливо пыхтя, невеста рассказывала о своих планах. Рожать, конечно, будет дома, в деревне. Бабушки на первых порах помогут с малышом, а в городе где помощников искать? От Новикова, ясное дело, толку мало, но когда он после окончания учебы отправится к месту службы, конечно же, Катя с ребенком поедут с ним. А как же иначе? Ниточка за иголочкой. Добравшись до конца лестницы, она окончательно выдохлась, и рассказывать начал Новиков. О городе, о Льве Толстом, о Владимирском соборе, усыпальнице адмиралов, о башне Ветров, о памятнике Ленину. Когда речь зашла о Колчаке, Катя вдруг остановилась, ее глаза, сделавшиеся внезапно злыми, уставились на Сергея. «Новиков!» — обычно она звала его Сережей. «Что ты городишь? Это же антисоветчина какая-то! Вас такому в училище учат?» Больше Новиков на эту тему не заикался. В долгожданный отпуск они отправились в Нижние Грязи. В поезде Катя вытащила из кармана обручальное кольцо и собственноручно натянула его Сергею на палец. «И не снимай, пожалуйста, а то подумают, что мы с тобой не женаты». «Зачем?» — возмутился он. «Откуда деньги?» «Да оно не золотое», — возразила Катя. «Купила на рынке за 80 копеек. Ты только не снимай, хорошо?» В доме Сергея молодых встретили, как водится, хлебом с солью. А вечером устроили самое настоящее свадебное застолье с самогонкой, льющейся рекой, криками «Горько», похищением невесты, выкупом и рюмкой в туфле, которую за неимением свидетеля должен был выпить жених. Засиделись далеко за полночь, позабыв о горячей паре и необходимости вставать ни свет ни заря. А вставать пришлось. Ждал огромный огород, ради которого, как справедливо полагал Новиков, его и женили на Кате. Отец с Лёшкой весь день были заняты в поле, а две матери по мере своих сил сажали, пололи, копали, поливали. Причем делали они это по очереди. Одна продавала собранный урожай на рынке, а другая пахала. На следующий день менялись. Конечно, можно было сдать все овощи и фрукты оптом, но так получалось меньше денег. «Ты говоришь, что делать, а я сам». заявил Сергей, проснувшись на следующее утро по привычке, выработанной за годы учебы. Мать начала отнекиваться, мол, ему надо отдохнуть. Нашла с кем спорить. Не прошло и получаса, как к нему присоединилась Катя. Новиков следил за ней краем глаза и удивлялся. «Ну ладно он, трактор, а Катька?» Севастополь казалась ему беспомощной дурочкой, а тут пахала наравне с ним, даром что беременная. Он читал в книгах, что женщины в положении периодически падают в обморок, их тошнит, они капризничают. Катька же казалась двужильной, из той породы людей, у которых сил и здоровья хватает на двоих. Впрочем, их действительно было двое. Однажды вечером перед сном она вдруг схватила руку Сергея и приложила его ладонь к своему животу. «Слышишь?» Он с недоумением уставился на ее тело. Белые плечи, черные от работы на солнце предплечья, темный круг вокруг шеи, там, где тело не прикрывала одежда, деревенский загар. И вдруг почувствовал едва ощутимые толчки. Ребенок. Это было просто чудо какое-то. Чудо новой жизни, которая готовится к появлению на свет. Теперь, глядя на Катю, он воспринимал ее не только как жену, женщину, с которой он связал свою жизнь, но и волшебный источник новой жизни. Представляя в мыслях своего ребенка, Сергей видел его таким же, как он сам, победителем. «Давай назовем его Виктором», — сказал он перед отъездом. «А если будет девочка, Викторией, богиней победы». Девочку назвали Антониной, Тосей, в честь Катиной бабушки. По издавна сложившейся в военном училище традиции, появление у курсантов детей ознаменовывалось особым ритуалом. Если рождался мальчик, класс, в котором учился свежеиспеченный отец, на руках проносил героя по плацу. Если девочка, его также всем классом бросали в море. Тося появилась на свет холодным январским вечером. В том году зима выдалась не по-крымски снежной, да и руководство училища не одобряло подобные выходки курсантов. Но разве это повод изменять воинским традициям? Он даже не сразу понял, в чем дело, когда одноклассники вытащили его из камбуза и, как был в тройке без шинели и шапки, с хохотом поволокли на водную станцию. Вода на мгновение оглушила. Она обожгла не только кожу, но и все внутренности, отчего стало совершенно невозможно дышать. Он все-таки постарался судорожно вдохнуть морозный воздух, но вместо него внутрь хлынула вода. Все решил он и тут же почувствовал, как сильные руки буквально выдирают его из лап моря. А уж на берегу, откуда взялись силы, торопливо сбросил брюки, благо у флотских штанов не нужно заморачиваться с ширинкой, стянул через голову уже покрывающуюся тонким литком фланку. Кожа на теле не дотронуться, словно огромный ожог, и нырнул в колючую, пропахшую потом шинель, почему-то показавшуюся необъятной. «Пей!» В губы ткнулась эмалированная кружка. Он сделал глоток, небольшой, как получилось, и внутрь хлынула огненная река. Горькая, вонючая самогонка не шла ни в какое сравнение с напитком Катиной мамы, облагороженным черносмородиновым вареньем. «Еще!» — закричали друзья. Он подчинился. Река расширилась, сделалась полноводной, проникла до самых кончиков ногтей на руках и ногах. А неугомонная толпа курсантов подхватила еще не до конца очухавшегося виновника торжества и потащила в каюту начальника водной станции, боцмана Петра Андреевича, греться. Тот для порядка нахмурил брови, глядя на такое разгильдяйство. «И где вы ее откопали, самогонку эту салаги? Как бы не траванулся с непривычки!» Но бронился он не от души, а скорее для острастки. Лицо при этом было довольным. Живут традиции, еще как живут. К тому же Новиков был в сборной училища по гребле, и на мелкие шалости Андреич закрывал глаза. После этих событий кличка Косолапый была забыта. Новикова теперь миновали не иначе, как отцом, хотя сам себя он отцом не чувствовал. Мать изредка писала, один раз даже прислала фотографию Тоси. Голый щекастый карапуз лежит на животе и старательно тянет вверх лысую голову. «Красавица наша», — писала мать, но Сергей сколько ни всматривался в черно-белое, не очень четкое фото, особой красоты не находил. Перед самым отпуском Воронцов заявил. «Мы с Олимпиадой подали заявление. Свадьба в августе. Будешь моим свидетелем?» «Как в августе? Отпуск же! Когда он тебе мешал, отпуск этот?» Саркастическая улыбка скривила Пашкины губы. «Приезжай, с папахином моим познакомишься». пора уже определяться с дальнейшей службой. Новиков представил огромный огород и трех женщин, горбатящихся на нем от рассвета до заката. Даже не трех, Катька, наверное, с малой, не оставишь же ее. Ты извини, Паш, никак не смогу. Может, в сентябре поженитесь? Как ты себе это представляешь? Нахмурился Воронцов. Скажу, давай отложим свадьбу до возвращения Новикова из больших грязей. Из нижних, возразил Сергей. Один хрен. Тебе один, а мне нет. Отрезал Новиков. Подумал немного и добавил. И вот еще что. Я решил после училища поехать служить на север. Там с жильем полегче, да и зарплата побольше. Ты чего, Новиков? Обиделся, что ли? Искренне удивился Воронцов. Нисколько. В деревне все обстояло совсем не так, как рисовал себе Новиков. Мать Кати тяжело заболела, и на руках у жены было практически два ребенка. Огородами как могла занималась мать Сергея. На Кате была уборка и готовка на всю семью. На рынок ездить было некому, сдавали с трудом выращенные овощи перекупщикам по смешным ценам. От отца с Лёшкой помощи ждать не приходилось, приходили домой поздно и падали от усталости. Даже самогонку забыли, хотелось надеяться, что надолго. Впрягшись в работу, Сергей позабыл о свадьбе друга. Он даже Олю не вспоминал в это лето. «Ты прости меня, Сережка», — сказала мать перед его отъездом в Севастополь. «За что?» — не понял он. «Глупо все получилось с Катей. Мы же с матерью ее хотели как лучше, чтобы денег побольше, вам могли помогать. Вроде все точно рассчитали, да видно, где-то ошибка вышла. Я тебя только об одном прошу. Не обижай, сынок, Катюху. Хорошая она девка». «Да я вроде не обижаю. И как я ее обижу, если я не стойся здесь, а я там?» «Хотя бы письма пиши. Пиши, сынок. Мне можешь не писать, если времени не будет, а ей пиши. А она мне все равно новости-то расскажет». И он писал. Старался каждую неделю по письму. Хотя особо писать было нечего. Не об учебе же. Писал в основном о погоде, о том, что скучает по ней и по Тосе. Он и правда скучал. На последнем курсе он читал как никогда много. «Ты, наверное, по диагонали читаешь», — смеялся Воронцов. «Главное, процесс, да?» «Ты, как всегда, прав», — отшучивался Новиков. Вернувшись из отпуска, он похвастался фотографией Тоси с огромным бантом, неизвестно как, прикрепленным к хилой растительности на голове. Воронцов в ответ притащил в училище альбом со свадебными фотографиями. Счастливая Оля, сияющий Пашка, печальная Ольга Елисеевна, самодовольный Капрас, капитан первого ранга, в парадной морской форме, очевидно, отец, Олины родители, папа-инженер в сером костюме. Из-за больших очков в черной оправе не понять, рад он, что выдает дочь замуж или нет. Рядом мама в строгом голубом платье. Глаза покраснели от слез, но улыбается. «Тёща симпатичная у тебя», — похвалил Сергей. «Ага, этого у нее не отнять. Зато тесть...» «А что с тестем?» «Знаешь, есть такая шутка. Если на всех трех фотографиях в паспорте мужчина в одном пиджаке, значит, это инженер. А если и в паспорте отца фигурирует тот же пиджак, значит, потомственный инженер». «И что?» — не понял юмора Новиков. «Денег 3 рубля, а гонору на все 300. Другого мужа он хотел для своей дочечки. Умного, а не дурака-вояку, у которого всего одна извилина в голове, да и та от фуражки. Так ты вроде умный. На лбу же это не написано. Пришлось попотеть, доказывая. Ну и как? Такому всю жизнь придется доказывать. Я уже пожалел, что решил остаться в Крыму. Уехали бы с глаз долой». Эх. Воронцов в сердцах махнул кулаком в сторону воображаемого тестя. «Хорошо, что у меня тести нет, и теща вполне себе покладистая, о лучшем зяте и не мечтает», — подумал Сергей. Больше, по какой-то негласной договоренности, друзья подробностями семейной жизни не делились. Год пролетел незаметно. Настал торжественный день выпуска. Новиков знал, что никто из родни не приедет, и все-таки с волнением всматривался в толпу разряженных гостей. И вдруг сердце словно пропустило удар. Он увидел Олю. Она стояла в первом ряду вместе с Ольгой Елисеевной. Обе высокие, статные, в белых платьях, очень похожие друг на дружку. Все дальнейшее он помнил будто в тумане. Как принимал из рук командующего лейтенантские погоны и кортик, как в последний раз шли парадным строем, как по команде подбросили в небо мелочь, еще одна традиция. Бежать. Сразу после торжественной части бежать стучало в висках в такт строевому шагу. Но как убежать, не поздоровавшись с Ольгой Елисеевной? Неизвестно, как сложится жизнь, может быть, они и не увидятся больше никогда. Ведь это она научила его любить книги, да и вообще относилась к нему как к родному. Было бы свинством уйти вот так по-английски, не попрощавшись. Но, Оля, как подойти к ней? Воронцов толкнул его локтем в бок. «Новиков, не расслабляйся. Пошли с моими, перекинемся парой слов. А потом нас ждет продолжение». На ватных ногах Сергей подошел к Ольге Елисеевне и Оле. В глазах матери Воронцова стояли слезы. «Господи, мальчики, какие же вы красивые!» — сказала она, обнимая новоиспеченных лейтенантов. В белой парадной форме, уже с новенькими, сияющими на солнце погонами и подпоясанные золочёными ремнями с кортиками, они и впрямь выглядели очень внушительно. Воронцов обнял Ольгу. Она поцеловала его в идеально выбритую щеку, а затем, выскользнув из объятий мужа, чмокнула Новикова. «Я, наверное, пойду», — смутился он. «Не буду вам мешать». «Да разве ты нам мешаешь?» — возразила Ольга Елисеевна. «Я знаю, что у вас еще мероприятия запланированы». Она понимающе улыбнулась. «Но вечером ты у нас. Договорились?» «Ольга Елисеевна», — взмолился Новиков, ненавидя себя за свое поведение. «Вы уж простите, но я никак не могу сегодня. А на завтра у меня билет на поезд. Еду домой в отпуск. Дочку почти полгода не видел». «Понимаю». Та с сожалением покачала головой. Знала бы она истинную подоплеку его поведения. «Спасибо вам огромное за все, что вы для меня сделали. Я уверен, что мы еще свидимся». «Свидимся», — повторила Ольга Елисеевна, и Оля следом за ней произнесла. «Обязательно свидимся». Больше они не виделись. С Воронцовым пересекались, да, периодически на встречах, посвященных очередной годовщине выпуска. Новиков каждый раз передавал приветы Ольге Елисеевне. Маленькие, но приятные подарки. Книгу, завораживающие красоты бусы из муранского стекла, шарф из натурального шелка. После стремительно пролетевшего отпуска началась служба. Его направили в воинскую часть под Североморском. И это считалось хорошим назначением. Рядом хоть и маленький, но город, да и Мурманск недалеко. Из солнечного Севастополя он попал в самую настоящую зиму, хотя на календаре был сентябрь. Дул разбойный студеный ветер, земля промерзла насквозь, но снега еще не было. Он пошел в октябре, а в ноябре уже замело по-зимнему. Солнце зашло за горизонт, и наступила полярная ночь, окончания которой Новиков не увидел, так как в это время находился в дальнем походе. Сергей подал финчасть рапорт, чтобы большую часть его зарплаты переводили жене, и за наличие денег у Кати он мог быть относительно спокоен. Приехав в очередной отпуск в деревню, Новиков узнал, что ее мать умерла еще 3 месяца назад. «Почему не сообщила? Мы ведь не чужие», — спросил он. «Как будто ты бы приехал», — вспыхнула Катя, как-то резко постаревшая. Или это так казалось из-за черной косынки и черного бесформенного платья, казалось, вытягивающих из нее жизнь. Она вообще в этот его приезд была вся на нервах, то срывалась на крик, то вдруг принималась плакать. И правда не приехал бы. В это время он нес боевую службу вдали от родных берегов, но мог хотя бы поддержать жену письмом. «Я, наверное, как вступлю в наследство, продам наш дом», — сказала Катя перед отъездом. «Соседка из дома напротив сына женит, готова купить. Деньги небольшие». «Это твое дело, дом твой», — он пожал плечами. «Почему не спрашиваешь, как я хочу распорядиться деньгами?» Он чувствовал, что жена вот-вот или закричит, или зарыдает в голос. Взял ее за руку, заглянул в глаза, сделавшиеся злыми. «Катюша, я тебе целиком и полностью доверяю. И своими деньгами, и теми, что я присылаю. Можешь распоряжаться так, как сочтешь нужным». О том, как поступила жена, он узнал только через много лет, хотя за это время каждый отпуск приезжал в Нижние Грязи. Прошло 5 лет. Он дослужился до капитана 3-го ранга, получил в Североморске ведомственную квартиру. До этого жил в офицерском общежитии, где на 5 комнат была одна кухня, на которой по вечерам собирались все, кто в это время был на берегу. пили самогонку, которую гнали из макарон, выданных на паёк, и закусывали консервами килька в томатном соусе. В просторечии — братская могила. Сергей подумывал перевести к себе Катю и Тосю, но его останавливала корыстная мысль о родителях. Лёшка, бог с ним, не пропадет, в крайнем случае подженится к кому-нибудь. А мать с отцом? Они так привязаны к внучке, особенно мама. Да и Катя не особенно рвется на север, где почти нет лета и ночь длится 3 месяца. В 1987 году Новиков получил приглашение на очередную встречу выпускников. Он боролся между желанием поехать и мыслью о боли, которая может прийти на праздник с мужем. Решил все-таки поехать. Уж очень хотелось увидеть старых друзей, вспомнить молодость. Свои 32 года он считал себя чуть ли не стариком. Таким и был. Свободное время — единственное занятие — завалиться на диван с очередной книжкой. В Севастополь он приехал в мае, первонаперво пробежался по любимым местам, постоял у дома Воронцовых, но зайти не решился. С Пашкой увиделся только в ресторане, где проходила встреча. Тот был по-прежнему стройным, подтянутым, наглаженным, только в лице читалось легкое разочарование. Впрочем, увидеть это могли не все, только самые близкие, в круг которых по-прежнему входил Новиков. «Надоело все, Серега. Романтика этой морской, сыт по горло», — заявил он после 5-й или 6-й рюмки и жестом показал, где именно застряла у него эта самая романтика. «Ты-то хоть при море, а я штаны в штабе просиживаю. Хотя мог бы. А так, свои 3 залпа я уже заслужил». Имеется в виду салют при погребении военнослужащего, 3-кратный залп из стабельного оружия холостыми патронами. «Эх, давай еще по одной, что ли?» Друзья выпили и какое-то время сосредоточенно закусывали жирной селедочкой с кружевом вкусно пахнущего уксусом и маслом лука. «Ты даже не представляешь, какие времена настали, Серега. Какие бабки люди делают. Вы там, на своих северах, и не слышали, наверное, о перестройке». «Почему же?» — пожал плечами Новиков. «Слышали, конечно. А о кооперативах?» «А что о кооперативах?» У Сергея это слово стойко ассоциировалось с сельским хозяйством. «Забей», — отмахнулся Воронцов. «Давай лучше еще накатим». Расходились далеко за полночь, с пьяными объятиями и поцелуями. «Как Ольга Елисеевна поживает?» — спросил Новиков. «Умерла она, Серега. Ты разве не в курсе? Хотя откуда? Отец завел себе подругу, прости господи. А та дура, возьми да пойди к матери, мол, отпусти, люблю. Ты же мать мою знаешь, она дуру чаем напоила, угостила бутербродами. А на следующий день инфаркт. Не довезли до больницы, умерла в скорой. Так что береги мать, Серега». И тут капитан 3-го ранга Павел Воронцов заплакал некрасиво, всхлипывая по бабье. Новиков понимал, что в какой-то степени это плачет водка, но чувствовал, что и сам близок к тому, чтобы пустить слезу. «Держись, Пашка». Он обнял друга, похлопал его по плечу. «Помнишь, как у нас училище? Сталь ломается, но не гнется. Моряк погибает, но не сдается». Эта сцена долго стояла у него перед глазами. «Надо что-то делать, надо как-то помочь родителям, матери в особенности». А чем он мог помочь? Разве что деньгами. Через год осенью только вернувшийся с дальнего похода Новиков был в срочном порядке вызван к начальнику штаба. Обычно ничего хорошего такой вызов не сулил. И хотя Сергей был уверен, что на вверенном ему участке никаких происшествий не произошло, его охватило неясное предчувствие надвигающейся беды. Вопреки ожиданиям, начштаба встретил его вполне доброжелательно. «Садитесь, товарищ капитан 3-го ранга». Он указал на ряд стульев, стоящих вокруг его стола, и уже неофициальным тоном добавил. «Садитесь, Сергей». Новиков все понял. «Мама и отец с братом. Отдел кадров должен подготовить документы на внеочередной отпуск. Деньги в кассе. Разрешите идти?» Он побежал не в отдел кадров и не в бухгалтерию, а на переговорный пункт. Голос у Кати был тихий, словно больной, безжизненный. Она сообщила, что особо спешить уже некуда. Отца с Лёшкой, разбившихся на тракторе, похоронили почти 2 месяца назад. А через неделю, не выдержав тяжести двойных похорон, ушла мать. «Она ждала тебя. Держалась сколько могла. почему ты не приехал?» Катя говорила все тем же мертвым голосом. Лучше бы она кричала. Сергей понимал, что командование решило не сообщать ему о трагедии до возвращения на берег. Обычная практика. Но Кате этого не объяснишь. Он приехал в родную деревню рано утром. В Североморске еще лежал снег, а тут у калитки уже вовсю цвела сирень, по заросшему бурьяном огороду бродили куры, у крыльца велосипед. Тося, наверное, катается, хотя велосипед взрослый. Надо было дочке игрушку какую-нибудь купить. Запоздало, пожалел Новиков. Входная дверь отозвалась противным визгом. Надо бы смазать. Следом скрипнула половица. В доме было совсем тихо. Сергей прошел в комнату. «Новиков? Приехал?» Из спальни вышла Катя. Волосы собраны в аккуратный пучок, в ушах маленькие золотые подковки сережек, на пальце обручальное кольцо, черное платье, строгое, без финтифлюшек, но почему-то очень красивое, совсем не похоже на те, в которых Сергей привык видеть жену, и сама она на себя не похожа, как будто и не она вовсе. Жена и вела себя не так, как обычно, не обняла мужа, не чмокнула в щеку, не уставила стол разной снедью. Это материна привычка, первонаперво нужно всех накормить, хотя про еду Катя не забыла. Ты посмотри в холодильнике еду, чаю попей, я к обеду вернусь. Уходишь? Удивился Сергей. Я же не думала, что ты вот так возьмешь и приедешь. Знала бы, подготовилась. Давай, Новиков, похозяйничай тут. Извини, мне правда надо ехать. Вернусь, поговорим, сходим на кладбище. Она подхватила с вешалки в прихожей черную сумку с длинными ручками и скорым шагом вышла на крыльцо. «Катя!» Новиков вышел за ней. «А где Тося?» «В школе». «В школе?» — повторил Новиков и посмотрел на часы. 8 утра. Рановато для школы». Катя подняла велосипед и покатила его к калитке. «И как она поедет в этом своем красивом платье?» — подумал Новиков, выходя вслед за женой на дорогу. «Она поехала хорошо, уверенно». Сергей вернулся в дом, прошелся по пустым комнатам. Ничего не изменилось, осталось как при родителях. Дом, его родной дом, показался маленьким и почему-то враждебным, словно он, Новиков, вторгся на чужую территорию, где его не ждали, абсолютно не рады. Тося в школе, Катя с утра куда-то умотала. Выйдя из дома, он прошел на огород, где по-прежнему бродили неприкаянные куры. «Ты что там делаешь?» Остановил его строгий окрик соседнего огорода. «Проваливай по-добру-поздорову, а то я сейчас милицию вызову». С той стороны забора и за сетки рабицы Сергея сверлила возмущенным взглядом женщина в темно-синем спортивном костюме. Новиков усмехнулся. «Уж кого-кого, а милицию ждать придется долго. Нет в нижних грязях таковой, а из района пока приедут. Свой я, Новиков Сергей», — поспешил он успокоить бдительную соседку. «То-то я смотрю на Лёшку похож, царствие ему небесное». Женщина широко перекрестилась и уточнила. «Катькин муж, значит?» «Значит», — подтвердил Сергей. «А чего без кольца? Развелись, что ли?» Новиков посмотрел на правую руку. Дешевое кольцо, что перед свадьбой купила ему Катя, он поносил совсем немного, палец под ним все время чернел. «Нет, не развелись». Он покачал головой и задал провокационный вопрос. «А что надо?» «Дело ваше, конечно, но Катька и раньше была с приветом. А как поумирали все старики, вообще с катушек слетела. На велосипеде ездит. Девку, дочку, значит, в детдом сдала». «Как в детдом?» «Ну а как сдают? Отвела, да там и оставила». Сергей с трудом дождался возвращения Кати. Она приехала уставшая, опустошенная. Помыла руки и сразу же прошла на кухню. Хлопнула дверь холодильника. «Ты что, не ел ничего?» Новиков встал в дверях, скрестил руки на груди. «Я вас с Тосей ждал. Не хотелось одному за стол садиться. Скоро она придет. Тося приедет в субботу, так что придется тебе довольствоваться моей компанией». Катя достала из холодильника колбасу, сыр, яйца. «Яичница устроит?» «Катя», — не выдержал Сергей. «Я понимаю, ты злишься, что я не приехал на похороны. Но мне действительно сообщили только вчера. Я был на службе, понимаешь, в море». «Да не злюсь я, Новиков». Отозлилась уже. Соседка сказала, что Тося в детском доме. Вот же дура старая. Язык, что помело. И ты тоже хорош, развесил уши. Учительница в школе сказала, что у Тоси способности к математике. Она учится в специальном интернате в Алексеевске. На выходные домой приезжает. Ни одному же тебе быть образованным. Ты вот не знаешь даже, а я таки окончила медицинское училище. Не в Севастополе, а там же, в Алексеевске. Что смотришь, не ожидал? Думал, я совсем тупая. Когда мама заболела и нужно было каждый день уколы делать, пришлось самой учиться. Амбулатория у нас закрылась. Не возить же ее в город. А потом мама умерла. И у меня на руках остались твои. Вроде крепкие и здоровые, но кто поручится, что так будет всегда? Я же на деньги, вырученные от продажи своего дома, купила в Алексеевске квартиру, чтобы к Тосе поближе быть. Так и учились. Она в интернате, я в училище. Сейчас я работаю в фельдшерско-акушерском пункте в Еремках. Считается на полставки, а на деле иногда до вечера приходится торчать. Сейчас вот ушла раньше, но сердце не на месте. Вдруг что случится, а меня нет. Пока доеду, может быть, поздно. Прошу начальству машину купить, но пока приходится на двухколесном друге разъезжать. Знаешь, Новиков, если тебя что не устраивает, давай разбежимся. Все равно семьи у нас нет. Я здесь, ты там. Полжизни, считай, прошло. Мимо прошло. У тебя кто-то есть? Спросил Сергей после продолжительной паузы. Откуда? Катины губы скривились в саркастической усмешке. Да и кому я нужна такая? Какая такая? Ты очень красивая, Катя. Даже не представляешь, какая красивая. Я горжусь тем, что у меня такая жена. До яичницы тем вечером дело не дошло. В конце 1992 года Новиков неожиданно получил письмо от Воронцова. Развал Советского Союза и вытекающую из него необходимость выбора, какому государству служить, Воронцов использовал как предлог, чтобы оставить службу, в которой давно уже разочаровался. Благо его отец, хотя и отошел от дел, имел солидные связи и достаточный капитал, чтобы помочь сыну на старте. Воронцов с женой и дочерью перебрался в Москву и основал фирму, которая, как многие в те смутные времена, занималась всем по чуть-чуть – торговлей, общепитом, строительством, перевозками. Бизнес рос, ширился, и вскоре Павел столкнулся с нехваткой кадров. Нет, желающих работать было полно, но таких, кому можно доверять как себе, никак не находилось. Тут Воронцов и вспомнил о старом друге. Новиков уже подходил к той черте, когда пора задумываться о дальнейшей жизни. Скоро волей-неволей придется сменить форму на штатскую одежду, а с ней впервые примерить на себя гражданское существование, непредсказуемое и непривычное. И с этой позиции предложение Воронцова было как нельзя кстати. Вот только было оно несколько преждевременным. Новиков планировал прослужить до 50, но кто знает, каким он будет в 50. Таким же здоровым и выносливым, или подточенный болезнями развалины, которые не то чтобы начинать новую жизнь, а и старую влачить тяжко. «Ты еще сомневаешься?» — заявила Катя, с которой Сергей решил поделиться своими сомнениями. «Представляешь, какие перспективы откроются в Москве перед Тосей. Не забывай, что дочь твоя, уж не знаю в кого, талантливый математик. Ей обязательно нужно учиться в Москве». Этот аргумент перевесил все сомнения Новикова. И осенью того же года он ушел в запас, получив солидные исходные, а также двухкомнатную квартиру в Рослане и все еще одолеваемый сомнениями отправился в столицу. Первая же встреча со старым другом расставила все точки над «и». Внешне он выглядел практически так же, как в училище. Наглаженный, начищенный, сияющий, подтянутый, без малейшего намека на лишний вес, и лишь обилие седых волос в по-военному короткой стрижке и две глубокие морщины на переносице свидетельствовали о прожитых годах. Но от старого друга из Севастополя, чей пинок когда-то спас Сергею жизнь, не осталось ровным счетом ничего. Фирма Воронцова располагалась в здании бывшего НИИ. Выглядело оно крайне печально. Грустный, совершенно неухоженный серый фасад в грязных потеках, стены казенного серо-голубого цвета, который на флоте называется шаровым. Таким красят военные корабли, что помогает им сливаться с серым небом. «Что, не нравится?» — усмехнулся Павел. «Да, они хоромы, но мои. Пока не решил, что лучше — снести это здание нафиг и построить на его месте конфетку. Воронцов причмокнул губами, что абсолютно было ему не свойственно в молодости. Или навести небольшой марафет, продать и на вырученные деньги купить что получше. Мне-то оно, считай, за бесценок досталось, а сейчас стоит ого-го. Слушай, а может, отложим на время экскурсию? Ты обедал? Я лично нет. Тут рядом ресторан есть неплохой. Я угощаю. Как? Сергей пожал плечами. В ресторане Воронцов сделал заказ сам и попросил, пока готовится еда, принести графинчик водки и к ней чего-нибудь закусить. «Только в темпе, раз-два», — поторопил он официанта. «Хорошо, Павел Николаевич», — ответил тот и юркнул со скоростью, какую может гарантировать только предвкушение хороших чаевых. «Как твои? Как Катька? Как дочка? Все забываю, как ее зовут». — сказал Воронцов, опрокинув первую рюмку и смачно хрустнув соленым огурцом. — Как-то мудрёно она у вас обзывается. — Тося, — подсказал Новиков. Вот — Вот-вот, Тося. Ну, придумали имечко девки. В школе, небось, заклевали. Дети сейчас такие сволочи, не дай бог. Он опять хрустнул. — Кстати, огурцы здесь просто бомба. Всем огурцам огурцы. Попробуй. Новиков попробовал. Огурцы как огурцы. Вот Катька когда-то солила. Тося собирается поступать в гуманитарно-технологический университет на факультет математики, физики и экономики. Она... «Ну ты даешь», — перебил Воронцов. «Зачем девке это надо? Моя вон школу окончила, и ладно. Женихи все какие-то обормоты. По-хорошему, надо бы заняться и найти ей подходящего мужа, а то выскочит замуж за какого-то идиота, будут вдвоем деньги с меня тянуть. Да мне некогда, а Олимпиада...» Сергей, конечно, ожидал услышать это имя, но не думал, что оно приведет его в такое волнение. Ладони мгновенно покрылись потом, и он потер их обрюки, надеясь скрыть волнение. «А что с ней?» — спросил он, не в силах назвать имя. «Да болеет она», — с досадой произнес Воронцов. «Обосновалась в Севастополе. Сюда, если и приедет, то максимум на неделю. Разве это жизнь? Давай еще по одной». Он влил в себя еще одну рюмку, закусил огурцом. «Эх!» — Павел тряхнул головой. «Чтоб нас передергивало только от этого. Хорошо, Новиков, что ты приехал. Вот и введу тебя в курс дела, и, может, смогу почаще в Крым мотаться. К родным, так сказать, пенатам. Я знаю, ты мужик головастый, смекалистый, книжки любишь читать, справишься. Нужно только знать, с кем сволочиться, а перед кем прогибаться». Вот же дураки мы были в молодости. Как вспомню. Сталь ломается, но не гнется. Моряк погибает, но не сдается. Вот дураки. Давай за молодость. Уже не дожидаясь Новикова, он выпил еще рюмку, схватил с тарелки последний огурец и пьяно позвал. «Официант!» Тот материализовался мгновенно. «Да, Павел Николаевич, повтори это и это». Через полминуты на столе стоял новый графин и тарелка с оленями. Очевидно, изучив запросы постоянного клиента, официант держал выпивку и закуску наготове. «Так вот, про молодость». Удовлетворенно кивнув, продолжал Воронцов. «Сейчас, чтобы выстоять, нужно быть гибким. Порой успех прямо пропорционален величине прогиба. Помнишь еще математику? Чем больше, тем больше. Впрочем, чего я спрашиваю?» Павел дурашливо хлопнул себя по лбу. «У тебя же дочка математик». Тогда-то Новиков и понял, что работать с Воронцовым у него не получится. Не готов он прогибаться, с молодости не научился. А сейчас, пожалуй, поздно уже. «Да ты не тушуйся. Хочет дочка в университет, поможем. Гуманитарно-технологически, говоришь? Найдем концы. Прямо сегодня и начнем искать. Хотя, наверное, уже завтра с утра». «Что-то я сегодня не в фокусе». «Ты с плеча-то не руби», — сказала Катя, когда Сергей пересказал ей разговор с Воронцовым. «Нравится, не нравится, а устраиваться как-то надо. В Рослане еще успеем покуковать на пенсии. А пока надо дочку устроить. Поработай немного под Воронцовым, наберись опыта. А потом можно и о своем деле подумать. Ты сейчас даже не знаешь, с какой стороны подступиться, ведь так? Кстати, у меня тоже кое-какие наметки имеются». «Я дома сидеть не собираюсь». Я и не сомневался. Усмехнулся Сергей, запуская пальцы в ее отросшие волосы. Как ни странно, первой своим бизнесом обзавелась именно Катя. С дипломом медучилища и корочками курсов массажа ей удалось устроиться в салон красоты на Коровинском шоссе. Добираться до работы приходилось почти 2 часа, столько же уходило на обратную дорогу. Да и заработки поначалу были копеечными. Но Катя не жаловалась. Похоже, она была слеплена из того же теста, что и Новиков, не пасовала перед трудностями и, стиснув зубы, стремилась к победе. Вдруг оказалось, что Катины пальцы, привычные к нелегкому сельскому труду, обладают воистину магической чувствительностью, благодаря чему она могла не только расщеплять подкожный жир, но и определять места нарушения кровотока, застоя крови и лимфы и, мягко не вызывая у пациента ни боли, ни дискомфорта, ликвидировать их. Постепенно Катя обросла клиентами, и в салоне красоты ей стало тесно. Развивать свое дело мешало отсутствие высшего образования, поэтому она ушла под крышу недавно созданной клиники спортивно-эстетической медицины «Олимп». После того, как ей в сравнительно короткий срок удалось поставить на ноги после досадной травмы на горнолыжном курорте Игоря Лукьянова, победителя первенства мира по армрестлингу, пациентов в «Олимпе» значительно прибавилось. Катя сделала вид, что хочет уволиться, ссылаясь на необходимость помощи дочери в поступлении в вуз, и даже 3-кратное повышение зарплаты не могло заставить ее изменить свое решение. Маленькая манипуляция удалась. Тосю без проблем зачислили в университет, а Катя стала совладелицей клиники. Теперь в ее обязанности входило не только лечить пациентов, но и решать кадровые вопросы, которые с ростом числа клиентов стояли особенно остро. Необходимо было найти специалистов, обучить их и контролировать на первых порах. Тем временем Новиков пытался вникнуть в систему работы фирмы Воронцова и с каждой попыткой убеждался, что никакой системы нет, а есть, напротив, непонятный хаос, который, тем не менее, приносил свои плоды. Воронцов хватался за любую идею, которая сулила маломальский доход. «Слушай, Серега», — сказал он однажды, — «у тебя же есть бабки?» Сергей пожал плечами. «Ну, есть немного. Тут предлагают отличную партию говядины. Цена — песня. Растолкаем по ресторанам. Получим тройной навар. 30% твои. Согласен?» «На что?» — не понял сути вопроса Новиков. «Что тут не понять? Идея моя, бабки твои. После реализации возвращаю тебе твои деньги плюс 30% от навара. Идет?» Новиков задумался. С зарплатой Пашка его не обижал. Платил оговоренную сумму исправно, в срок. Вот только Катька в своей клинике зарабатывала гораздо больше, и это, если честно, его немного напрягало. Да чего уж там, конкретно напрягало. «Сколько надо денег?» Еще не решившись окончательно, спросил он. Воронцов назвал сумму. Это было практически все, что осталось у Сергея от сходных. Неприкосновенный запас, превращенный стараниями Кати в валюту для защиты от галопирующей в те годы инфляции, предназначался для покупки квартиры в Москве и лежал в укромном месте, даже не в банке. Им Новиков не доверял в ожидании часа, когда удастся продать родительский дом и жилье в Рослане. Увеличить его значит приблизить момент, когда из съемной двушки можно будет перебраться в собственную квартиру, где Тосе уже не придется спать на диване в проходной комнате. «Осилишь? Это вагон говядины. 60 тонн. А точно продадим?» Новиков все еще сомневался. «Да я за неделю по 2 вагона продавал. Не дрейфь, прорвемся!» И Сергей решился. На следующий день он принес Воронцову внушительную пачку долларов. Кате ничего рассказывать не стал, решил порадовать результатом. А через неделю Воронцов с кислой физиономией сообщил. «Не все, Серега, коту масленица. Бывает и Великий пост. Облом случился с говядиной». «В смысле? Не зря, сволочи, чтобы им пусто было, такую цену поставили. Мясо заражено трихинеллезом». «И что?» Новиков все еще не понимал глубины пропасти, в которую провалились его кровные денежки. «Подлежит исключительно утилизации, вот что», — объявил Воронцов. «Весь вагон?» «Весь. А деньги? Деньги хоть вернут?» «Нет». Лицо Воронцова приобрело строгое выражение. «А если в суд подать?» Продолжал цепляться за соломинку Сергей. «Чтобы хоть часть денег вернули?» «Мы по этому мясу в черную сработали за нал. Сопроводиловка левая, на подставные фирмы. Договоров нормальных нет, накладных нет. Она нет, как ты понимаешь, и суда нет. Пошли, что ли, в ресторан? Выпьем с горя». Возвращаться домой не хотелось. Сергей не представлял, как посмотрит Кате в глаза, что скажет. Чтобы хоть как-то отсрочить неприятный разговор, он поддался на уговоры Воронцова. Водка надежд не оправдала. Вместо облегчения на душе стало еще тоскливее, прямо хоть волком вой. Купив у старушки в метро чахлый букет розочек, Новиков отправился домой. «Это твои деньги. Ты волен поступать с ними так, как сочтешь нужным», — сказала Катя, услышав о мясной эпопее. «Как же так? Это наши общие деньги». Заикнулся было Новиков и тут же вспомнил, что примерно такими словами ответил, когда она рассказала о планах продажи родительского дома. Наверное, ей тогда точно так же было обидно, как ему сейчас. «Ничего, нам пока квартира не к спеху. Тося выхлопотала себе общежитие, будем ее теперь видеть только по выходным». «Общежитие?» Вспомнился Кубрик в училище, шумный и веселый. И Тося, задумчивая, такая же охочая до книг, как отец. Наверное, нелегко ей будет в одной комнате с соседками. Но все устроилось как нельзя лучше. Тихоня Тося познакомилась с москвичом Эдуардом. Внешне вылитый ботаник. Волосы на прямой пробор, очки в черной оправе, пиджачок с замшевыми заплатками на локтях, скучный галстук. Он преподавал в университете дискретную математику. То ли как преподаватель он был никакой, то ли студенты попались недалекие, но в предмете его разбирались единицы, и в том числе Тося. Это ее качество и стало решающим в глазах Эдуарда. У нее хватило так-то не рассмеяться, когда он, теребя безответный галстук, спросил, не хочет ли она выпить с ним чашку кофе. В кафе, куда он ее повел, совершенно случайно оказалась доцент с кафедры физики, по совместительству лучшая подруга матери Эдуарда, или, как его звали близкие, Эдички. Эдичке к тому моменту стукнуло 30, у него не было ни постоянной, ни приходящей-уходящей подруги. Поэтому его мать развела бурную деятельность по выяснению подноготной особы, заинтересовавшей сына. Впечатление было двояким. С одной стороны, странное имя, деревенские корни, отсутствие московской прописки и своей жилплощади. С другой — наличие мозгов, оборотистой мамы, целительницы и бизнесмена. А еще интеллигентный папа, капитан первого ранга, вроде как тоже пытающийся делать какие-то деньги. Но самое главное, девушка нравится Эдичке. Это и стало главным аргументом в пользу свадьбы. Эдуард с Тосей не успели понять, что происходит, а родители уже познакомились и планировали, как устроить свадьбу, чтобы и молодым запомнилось, и перед гостями не ударить в грязь лицом. Без Тоси в квартире сделалось совсем пусто. Катя целыми днями пропадала на работе, а Сергей и рад был бы последовать ее примеру. Но после истории с говядиной что-то не заладилось в их отношениях с Воронцовым. Несколько раз Новикову хотелось положить на стол заявление об уходе, но именно в этот момент Павел, как чувствовал, заявлял, что хочет проведать жену в Крыму и просил Сергея побыть, как он выражался, на хозяйстве. И тот соглашался, хотя иногда до него доходили отголоски сплетен, что на самом деле Воронцов ездит не к жене, а отдыхать с очередной пассией. Сергей не верил. Он знал жену Павла. Таким не изменяют. «Тут такое дело», — заявил как-то Воронцов, пригласив Новикова к себе в кабинет. «Я зачем-то приобрел партию торговых кофейных аппаратов. Дело очень выгодное, но нужно побегать, присмотреть точки, заключить договоры, найти людей, которые будут обслуживать технику, следить, чтобы не сочковали и не воровали. Короче, ты бы поспрашивал у своих знакомых, может, кто купит их у меня?» Знакомых у Новикова было раз-два и обчелся, зато Катя обросла нужными связями, и Воронцов прекрасно это знал. «Спрошу», — пообещал Сергей. «Кофейные аппараты, говоришь?» — задумчиво переспросила Катя, когда за поздним ужином Новиков изложил ей предложение Воронцова. «Это может оказаться очень даже интересным. Я подумаю до вечера. Посоветуюсь кое с кем, хорошо?» Новиков пожал плечами. В его представлении кофейные аппараты с дрянным кофе могли заинтересовать только самую невзыскательную публику, о чем он и сказал Кате, когда вечером она заявила, что тема с кофе очень даже доходная сама по себе. А если в дополнение к кофе продавать еще шоколадные батончики, печенье, жвачки, игрушки, книги, газеты, то можно заработать неплохие деньги при достаточно невысоких первоначальных вложениях. «То есть я могу сказать Павлу, что есть люди, которые готовы купить у него автоматы?» «Есть», кивнула Катя. «Ты? Я?» Новиков оторопело уставился на жену. «Ты», подтвердила она. «Хватит уже держаться за своего Воронцова. Или хочешь, чтобы он в очередной раз тебя кинул? Давай выкупай у него аппараты. Да только проверь, чтобы не подсунул какой-нибудь хлам». Катя как в воду смотрела. Из 10 аппаратов, которые предлагал Воронцов, 2 оказались нерабочими. «Или все, или ни одного», — жестко заявил Воронцов, когда Новиков попытался торговаться, но в конце концов согласился на 10% скидку. Так Новиков обзавелся собственным бизнесом. Сергею очень хотелось назвать свое детище амбразурой в память о замечательных пирожках из его молодости, но Катя решительно воспротивилась такому, как она выразилась, безобразию. После довольно долгих торгов амбразура сократилась до короткого и решительного «Ура!». Первые договоры на установку аппаратов были заключены, кто бы сомневался, с Катиной клиникой, а также с ее благодарными пациентами, выражающими таким образом свою лояльность. Новиковский бизнес вел себя, как и положено всякому уважающему себя бизнесу, то проседал, да так, что казалось, вот-вот рухнет, то рос и ширился, мгновенно вырастая из приготовленных отцом-основателем одежек. Сергей не экономил на качестве ингредиентов, лично следил за чистотой и исправностью оборудования, хорошо платил персоналу и строго спрашивал за недобросовестные отношения к своим обязанностям, поэтому кофе из автоматов с логотипом «Ура» неизменно пользовалось успехом у покупателей. Через год Тося, не окончив университет, родила девочку. Эдичка, разочаровавшись в преподавательстве, вернее, в недостаточно высокой зарплате, устроился к тестю заместителем. Новиков планировал вменить ему в обязанность контроль качества и дегустацию напитков в автоматах фирмы, но зять предпочел контролировать работу только одного агрегата, того, что был установлен в офисе фирмы. В оставшееся время он просматривал договоры, общался с сотрудниками, отыскивал в интернете новые, порой совершенно нереальные с точки зрения здравого смысла, виды вендинговых автоматов. Эдичка то предлагал купить увиденный где-то в Великобритании автомат по продаже свернутых в трубочку картин, полноразмерные копии которых висели тут же рядом, чтобы покупатель мог рассмотреть картину в деталях, а потом забрать ее в автомате. То ратовал за пиццемат, который на глазах у покупателей смешивает муку и воду, месит тесто, делает из него круг, наливает сверху соус и добавляет начинку по выбору клиента. Как вариант, можно было купить бургермат, самостоятельно нарезающий начинку, обжаривающий мясо и собирающий бургер. Понятно, что все эти варианты отметались прагматичным Новиковым. Эдичка слегка обижался, но ненадолго. Буквально через пару дней он появлялся с предложением оснастить студенческие общежития автоматами-библиотеками, где при наличии читательского билета можно взять нужные книги. Перечень уточнялся в зависимости от специализации вуза, которому принадлежало общежитие. Открытым оставался вопрос, как возвращать книги, не засовывать же их обратно в библиомат. Понимая всю бесполезность зятя как сотрудника, Новиков не собирался увольнять его. Во-первых, изыскания Эдички его веселили, а во-вторых, он все-таки муж его дочери, в какой-то мере родственника, а родственнику при наличии возможностей грех не помочь. С возрастом года приобретают тенденцию укорачиваться. Календарь степенного мудреца превращается в подобие гребного винта. Листы шелестят, отмечая прилетающие дни, недели, месяцы. С тех пор, как Новиков сменил военный китель на гражданский пиджак, прошло 10 лет. У Кати была сеть остеопатических клиник по Москве и Подмосковью. Они купили квартиру в доме, находящемся в шаговой доступности от жилища Тоси с Эдичкой, но вместе собирались редко. Банально не хватало времени на семейные посиделки. Тоси нигде не работала, дочка пошла в первый класс. Нужен глаз да глаз. Эдичка продолжал протирать штаны в «Ура». Зарплата зятя росла, невзирая на бессмысленность его времяпрепровождения на рабочем месте. Новиков купил им с дочкой по машине, 2 раза в год без лишних вопросов оплачивал поездки на курорты, названия которых ничего ему не говорили. Также спонсировал лечение матери Эдички в фешенебельных санаториях, поэтому пользовался у родных заслуженными любовью и уважением. Из-за вечной нехватки времени сам Сергей никуда не ездил, практически нигде не бывал, а их отношения с Катей свелись к кратким приветствиям во время завтрака. И лишь иногда по осени, когда с неба начинали срываться первые снежинки, он в краткий миг перед тем, как сесть в машину, замирал, глядя на хмурые облака. В такие моменты на него вдруг накатывало ощущение неправильности всего происходящего, утраты чего-то важного, единственно ценного. На щеке снежинка тает. Вот она была и нету. Вот она была и нету. Осень, как всегда, пришла внезапно. Зарядили дожди, да не ласковые, теплые, а ревущие, шквалистые, выдирающие с корнем деревья и срывающие листы железа и шифера с крыш. Тося запросилась куда-нибудь в теплые края. «Мальдивы подойдут?» — поинтересовался Новиков. Тося сморщила носик. Привычку приобрела еще в детстве, и тогда она казалась Сергею забавной. Но сейчас, когда дочери уже вот-вот стукнет 40, детская гримаса вызвала лишь недоумение. «Мальдивы, отстой, туда сейчас едут все, кому не лень. А куда же?» Новиков знал, что ответ у Тоси уже припасен, и не ошибся. «Я думаю, куда-нибудь подальше, что-то типа Фернандо ди Норонья». Новиков понятия не имел, где находится это самое Фернандо ди Норонья и во сколько ему обойдется двухнедельное пребывание там Тоси с мужем и дочерью, но спорить не стал. «Заказывай тур, присылай документы». «Спасибо!» Тося бросилась ему на шею, чмокнула возле уха и старательно стерла помадный отпечаток. Выглядело это чересчур деловито, холодно, будто заключение сделки. «Сам виноват», — подумал Сергей. «Дочь фактически выросла без меня, поэтому ждать от нее искренних чувств не стоит». «Где находится Фернандо ди Норонья?» — спросил Новиков у Кати за завтраком. «С какой целью интересуешься?» — усмехнулась она. «Тоси с Эдичкой планируют туда поехать». «Да». Катя оживилась, поколдовала пальцем по сенсорному экрану смартфона. «Ого, место очень даже атмосферное. Может, нам с тобой тоже съездить?» «Хочешь, поезжай с ними?» — предложил Новиков. «Очень надо. Они будут развлекаться, а мне придется сидеть по вечерам с внучкой». «Почему сидеть? Будете гулять?» «А ты? Неужели тебе никогда не хотелось поехать куда-нибудь на экзотический остров, поваляться в шезлонге на берегу океана? А фирму на кого оставлю?» «Да хоть на Эдичку. А что? Он вполне взрослый. Тося говорила, что у него множество идей по развитию вашего бизнеса». «Идей?» — усмехнулся Новиков. «Да это полный бред. Стоит мне хоть на минуту уехать, и он накупит какой-нибудь ерунды типа аппаратов по завариванию доширака. А если нет? По-моему...» Катя включила кофемашину, и Новиков не услышал части фразы. «Недооцениваешь его». «Сложно оценить то, что абсолютно ничего не стоит», — отрезал Сергей. Разговор начинал напрягать его, поэтому он решил поступить так, как всегда в подобных случаях, а именно покинуть поле боя. «Извини, мне пора. Дела». «И кофе не попьешь?» В голосе жены явно были слышны нотки разочарования. «На работе». Уже выходя из подъезда, он подумал, что поступил как-то неправильно. Даже хотел вернуться, но передумал. Может быть, зря, потому что через неделю, опять же за завтраком, Катя положила перед ним синюю пластиковую папку. «Что это?» — спросил он. «Я развожусь с тобой, Новиков. Наш юрист подготовил документы. От тебя требуется только подписать». Сергея охватило ощущение дежавю. Что-то подобное, только без папочки и юриста, уже было в их с Катей жизни, в день, когда он приехал в Нижние Грязи, узнав о смерти родных. Кто-то из философов, то ли Гегель, то ли Маркс, сказал, что в истории все повторяется дважды. Первый раз в виде трагедии, второй в виде фарса. В первый раз Новикову действительно было тяжело, но они с Катей сумели найти общий язык. Если сейчас все это — документы, юрист, развод — «всего лишь фарс?» «Катюш». Он подошел к жене, взял ее за руки. «Может, не стоит рубить с плеча? Хочешь поехать в эту, как там ее, Фердинанду? Да черт с ней, поедем». «Не в Фердинанде дело». Она решительно освободила руки. «Я устала так жить. Пока Тося была маленькой, я не чувствовала себя такой одинокой. Но с тех пор, как она вышла замуж, ощущение, будто я совсем одна. Ты вроде как есть, но не рядом. Мне кажется, ты никогда не любил меня. женился из-за Тоськи, прожил всю жизнь, как хотел. Конечно же, Новиков не жил, как хотел. Вся его жизнь была подчинена требованию устава, но в чем-то Катя права. По дороге в офис он раз за разом прокручивал в голове разговоры с женой. Права она, конечно же, права. И все-таки... Вечером, вернувшись домой, он обнаружил, что Катины вещи исчезли. Лишь синяя пластиковая папка на кухонном столе напоминала, что он еще женат. Пока еще женат. Вот она, была и нету. Никакой это не фарс. Новиков нашел в кухонном шкафу бутылку виски «Джонни Волкер». Кстати, подарок Кате от благодарных пациентов. Бокалы доставать было лень. И он плеснул напиток в кружку, толстую, фарфоровую, с синим якорем. Подарок коллег из Ура на день военно-морского флота. Выпил залпом, поморщился. Нет, тещиному вину с черносмородиновым вареньем, а тем более общажной самогонки из макарон. Джонни Волкер проигрывает по всем статьям. Фарс. Что-то не то в этой фразе философов. По идее, чтобы событие повторилось, оно сначала должно произойти. Ведь так же? Потом повторится в виде трагедии и далее по тексту в виде фарса. То есть, когда Катя первый раз заговорила о разводе, это было само событие, и теперь оно повторяется в виде трагедии, так? То ли от этой мысли, то ли от выпитого виски Новикову сделалось неуютно. Он набрал Катин номер. Не отвечает. Позвонил Тосе. Тоже молчание. Ужасно не хотелось общаться с Эдуардом, но Сергей все-таки нажал на кнопку быстрого набора номера зятя. «Здравствуйте, Сергей Егорыч». Голос сладкий, аж до приторности. Эдуард еще что-то собирался сказать, но Новиков опередил его. «Не могу дозвониться до Тоси. Ты случайно не в курсе, где она?» «Случайно в курсе. Мы с ней и Екатериной Владимировной в Жан-Жаке. Девушки ушли носик попудрить. Не хотите присоединиться?» «Не хочу», — буркнул Новиков и сбросил вызов. Через 3 минуты телефон зазвонил. «Катя», — прочитал Сергей на дисплее и поспешил нажать на зеленую трубочку. «Привет, чего звонил?» Голос жены звучал весело и непринужденно. «Мне кажется, ты немного торопишься. Может, стоит еще раз все обсудить и взвесить?» — спросил Сергей, уже понимая, что ответит жена этим своим веселым и непринужденным голосом. «Сейчас подожди, тут немного шумно, я выйду на улицу», — сказала она. Новиков угукнул. Через 5 минут Катя сказала. «Нечего обсуждать и взвешивать. Но согласись, что я тебе не нужна. Ты привык ко мне как к старым разношенным туфлям, растянувшемуся теплому свитеру. А мне хочется немного другого. Не привычки, а заботы, тепла. Я уже не девочка, еще немного и никому не буду нужна». «Поэтому будь так добр, не вставляй мне палки в колеса. Дай хотя бы остаток положенных судьбой дней прожить так, как мне этого хочется. Имущество делить не будем, я в состоянии устроить свою жизнь. Единственное, чего бы мне хотелось, чтобы ты отдал квартиру Тосе с Эдиком. Просить о том, чтобы ты назначил его генеральным директором, я не буду. Твое мнение на этот счет ты уже высказал. А если я отдам фирму Эдичке, ты вернешься?» «Чувствуя себя совсем уж полным придурком», — спросил Сергей. «Новиков!» В голосе явно слышался сарказм. «Да ты не как пьян! Встретил старого друга Воронцова?» «Ну-ну. Говорят, он уверенно спивается. Несмотря ни на что, мне бы не хотелось для тебя такой судьбы. Все, официант уже принес стейки, я просто умираю от голода». «Бред. Какой-то бред есть стейки во французском ресторане». Подумал Новиков и плеснул в кружку еще немного виски, отметив, что выпил уже почти полбутылки. Давненько с ним такого не бывало. Что там Катя сказала про Воронцова? Спивается? Ну уж нет, не такой человек Воронцов, чтобы поддаться зеленому змею. Моряк погибает, но не сдается. Сергей сделал большой глоток, и тут до него вдруг дошла вся комичность обстановки. Он не являлся большим любителем сериалов. Да и у Кати не было времени на их просмотр, но по выходным их завтраки обычно затягивались чуть больше, чем в будни, и чтобы не сидеть, как двум дуракам в полной тишине, Катя включала телевизор. Все время одну программу, где постоянно крутили слезливые сериалы про женщин, которых мужья, достигнув определенного возраста, меняли на молоденьких профурсеток. Все мужики сволочи. Таков был основной лейтмотив немудреных сюжетов. Женщины, малость поплакав, засучивали рукава и принимались строить свое счастье. Причем обязательно в этом деле преуспевали, получали нового мужа, гораздо лучше качеством, чем старый пень. А он, в смысле пень, иногда жалел и возвращался. Сейчас в их семье все произошло с точностью до наоборот. На поиски новой любви пустилась жена. Искать замену он не собирался, сидеть у окна и ждать возвращения коварной супруги тем более. На самом деле он, может быть, и женился бы во второй раз, но единственная женщина, с которой он был готов связать судьбу, являлась женой его единственного друга, Пашки Воронцова. Так уж получилось, что за всю жизнь Новиков не оброс новыми друзьями. Приятели, коллеги, попутчики по жизни, сколько угодно, а друзья, так, чтобы можно было доверить самое сокровенное, не встретились больше. И пусть их пути разошлись, предать дружбу он не может. И все-таки ситуация была комичной. Тут его осенило, вот он, фарс, самый, что ни на есть. Решил за это выпить, но опять вспомнил слова Кати насчет Воронцова. Наверное, пить вот так в одиночку — первый признак алкоголизма. Может, стоит позвонить завтра Пашке? Встретиться? Посидеть? Мысль показалась вполне продуктивной, поэтому Новиков сунул чашку в мойку и отправился спать. Воронцов долго не поднимал трубку. Новиков уже решил было перезвонить позже, как в телефоне раздался грустный женский голос. «Здравствуйте, дядя Сережа». «Наташа?» Удивился он, не узнав голос, но предположив, что говорит с дочкой Воронцова. Да и кто бы еще мог его назвать так по-детски? «Папа умер», — сказала она тихим, срывающимся голосом. «Как умер?» — оторопел Новиков. «Почему умер?» «Инсульт». Сергей пробормотал полагающиеся случаю слова соболезнования, все еще не веря в произошедшее. Смерть друга, с которым он когда-то делил каюту в училище, который спас ему жизнь, и благодаря которому он имеет то, что имеет, свое собственное дело, казалось нелепой ошибкой. Вместо того, чтобы идти на работу, Новиков достал училищный альбом, листал страницы, а перед глазами вставал Севастополь, центральный холм, дома с колоннами и балконами, увитыми виноградом, Ольга Елисеевна, тонюсенькие фарфоровые чашки, 15-летний капитан, Владимирский собор, усыпальница адмиралов, море. Ему вдруг отчаянно захотелось туда, но поехал он в офис. Попросил секретаря связаться с фирмой Воронцова, узнать, когда похороны и нужна ли какая-нибудь помощь. На похороны Новиков хотел пойти с Катей, но ее телефон почему-то был вне зоны доступа. Пришлось позвонить на работу. «Екатерина Владимировна в отпуске», — доложила секретарша Светочка. «Как в отпуске?» — опешил Новиков. Понятия Кати и отпуск были вещами абсолютно несовместимыми. Сколько он помнил жену, она постоянно что-то делала. Копалась в огороде, готовила, убирала, мыла, стирала, моталась по пациентам, падая без сил в постель по возвращении домой. А тут вдруг раз и отпуск. Он представил Катю на пляже в, как там его, Фернандо ди Норонья. Лежит в шезлонге, в руках бокал с пиноколадой. Пробовал он когда-то в боевом походе эту самую пиноколаду. На любителя. Ром, испорченный кокосовым молоком. Синяя папочка с документами на развод все еще лежала на столе. Новиков открыл ее, пошуршал листами, закрыл и отодвинул в сторону. Не готов он был отпустить Катю. Совсем не готов. На похороны собралось человек 200, если не больше. Хотя Воронцов уже больше 10 лет, как ушел в запас, провожали его со всеми почестями, оговоренными уставом. Фуражка, кортик и флаг. Троекратный залп после опускания гроба. От воспоминания, как Пашка говорил о трех залпах, которые он уже заслужил, почему-то запекло глаза. Собираясь на похороны, Сергей твердо знал, что увидит Олю. Пытался представить, как она сейчас выглядит. Но воображение рисовало все ту же высокую девушку с гордой осанкой и удивительными глазами цвета неба на рассвете. Но сколько ни искал взглядом, найти не смог. Может, не узнал? Да нет же. Вот дочка Воронцова в черной шляпке с вуалью. Она была очень похожа на отца. Идти в ресторан на поминки не хотелось. Он решил, что выпьет за упокой Пашкиной души дома без лишних глаз. Не первый раз, присутствуя на подобных скорбных мероприятиях, Новиков имел возможность наблюдать, как порой поминальное застолье постепенно превращается в пьяную гулянку, где о покойном напоминает только фотография в траурной рамке, да обязательная рюмка водки под кусочком хлеба. Перед уходом он подошел к Наташе, стоявшей вместе с мужем возле пирамиды из венков, скрывшей последнее пристанище флотского друга. Еще раз повторил слова соболезнования и, не выдержав, спросил: «А где мама?» «Так она же в Крыму», — ответила Наташа, словно эти слова все объясняли, и в них таилась причина, по которой Оля не пришла проститься с мужем. Новиков хотел что-то спросить, но к Наташе подошла пожилая пара. Мужчина, по виду бывший военный, и женщина, вероятно, его жена. Сергей решил не мешать. «В Крыму». Ему резко захотелось в Крым. «Отпуск? А почему бы, собственно, и нет? У него есть отличный зам. Телефон позволяет в любой момент быть на связи. Ноутбук, с помощью которого можно контролировать происходящие в Ура процессы. Что ему мешает?» Мешала синяя папочка, лежавшая на столе. Привычка все доводить до конца не позволяла ему уехать, оставив вопрос нерешенным. Он попробовал еще раз связаться с Катей. Безуспешно. Нашел документы на квартиру. Хотел позвонить своему секретарю, но решил не грузить ее личными проблемами. Сам связался с нотариусом, с которым обычно работала Ура, и попросил выкроить для него время прямо сегодня. Голос у нотариуса сделался грустным. Похоже, времени этого у него не было. Тем не менее, отказать генеральному директору фирмы, входящей в десятку лучших клиентов нотариальной конторы, он не смог. «В 15 часов устроит?» — спросил после короткой паузы. «Естественно», — подтвердил Новиков. В 16 он уже отъезжал от офиса нотариуса. На пассажирском месте лежала папочка, близнец той, что осталась на кухонном столе, с дарственной на квартиру на имя Тоси. Вернувшись домой, Сергей поставил свою подпись на документах, оставленных Катей, присовокупил к ним дарственную. Тут же за кухонным столом купил на сайте железнодорожной компании билет «Севастополь» на поезд, отходящий вечером, плацкарт, боковая полка. Других не было. Спасибо, хоть нижнее. И начал собирать чемодан. Он приехал в город своей молодости на рассвете. Если в Москве уже царила мрачная осень со слякотью и ночными заморозками, тут царило южное бабье лето во всей своей красе. В приморских городах люди делятся на тех, кто одевается по погоде, и тех, чей гардероб регулируется календарем. Осень — значит, утром необходимо надеть пусть легкую, но все-таки курточку, сменить босоножки на более закрытую обувь. Новиков поселился в гостинице в центре города, наскоро привел себя в божеский вид, позавтракал в ресторане и отправился на прогулку. За годы его отсутствия город изменился практически до неузнаваемости. У моря выросли новые здания, памятники. В душе вдруг зародилось что-то вроде страха. Оживали та улица на городском холме, где когда-то жили Воронцовы. Не снесли ли старые дома, чтобы возвести новые, более фешенебельные и комфортные? Но опасения оказались напрасными. Конечно же, изменения были и здесь, но тактичные, аккуратные. Все так же указывала на море ленинская рука, живые цветы лежали на гранитном постаменте. И ветры на башне ветров не изменились. Зато Владимирский собор заметно преобразился. Он обзавелся нарядной оградой и открыл свои двери для посетителей. Черные мраморные доски с именами великих адмиралов очистили от пыли веков, хотя раны от снарядов заделывать не стали, они так и остались напоминанием о двух кровопролитных войнах. А вот и милое сердце улица. Все те же колонны, балкончики, увитые виноградом. Новиков вдруг почувствовал себя курсантом в увольнении. Нисколько не запыхавшись, залетел на второй этаж и протянул руку к кнопке звонка. Нажал и тут же отдернул руку. Звонок был другим. У Воронцовых он рыкал, коротко и весомо, словно лев на отдыхе. А тут... Залился резкой трелью, рассыпался мелким бесом, задребезжал фальшиво. Сейчас бы сбежать, скатиться по лестнице, по-мальчишески промелькнула мысль. Но Новикову было слишком много лет для подобных эскапад, и он остался стоять под дверью, теша в душе надежду, что в квартире никого нет. но не тут-то было. «Иду, иду!» Дверь распахнулась. На пороге стояла симпатичная брюнетка лет 30. В пеньюаре, до того кружевном, что Новиков от смущения отвел глаза. «Здравствуйте, вам кого?» — спросила она. «Олю. Олимпиаду», — проглотив ком волнения, сказал Сергей. «Вы, наверное, ошиблись. Будь на месте женщины Кати или даже он сам, дверь пренепременно захлопнулась бы перед носом незваного гостя, но то ли Сергей, стараниями той же Кати, выглядел прилично и вызывал желание помочь, то ли женщине было не с кем поговорить, а очень хотелось, но она продолжала стоять в дверях, внимательно рассматривая собеседника. «Здесь раньше жила Воронцова Ольга Елисеевна». Наконец пришел в себя Новиков. «Вы уверены?» «Вполне». Стараясь не смотреть на женщину, Сергей, насколько позволяла открытая дверь, заглянул внутрь квартиры. За темным коридором, освещенным только падающим из кухни солнечным светом, начиналась комната, где на стене напротив входа висела картина, изображающая исход русской армии из Крыма. Со своего места он не мог видеть ее полностью, только часть рамы, самый край. Конечно, рассчитывать на то, что Воронцов не забрал в Москву семейную реликвию, было абсурдно, но что мешало попытаться? «Картина», — сказал он. «Там, в комнате, на стене большая картина». «Точно», — согласилась женщина. «Так вы насчет картины? Хотите купить?» «А она продается?» — удивился Новиков. «В общем-то, нет, но я могу продать». Сергей пожал плечами. Странно было слышать из уст совершенно незнакомой женщины предложение о продаже картины, принадлежавшей семье его друга. Она словно почувствовала и уверенно заговорила. «Да вы не сомневайтесь, картина мне досталась вместе с квартирой. Заходите, меня Лариса зовут. Можно просто Лора?» «Сергей. Новиков. Очень приятно, проходите». Она провела его на кухню, и пока Новиков осматривался, выскользнула в комнату и вернулась через пару минут в джинсах и футболке с изображением енота, держа в руках картонную папку. «Вот, видите? Договор купли-продажи». Она разложила на столе документы. С точки зрения Сергея, ее поведение было нелогичным. Кто в наше время вот так запросто пускает в квартиру абсолютно чужого человека, да еще показывает ему документы? Но Лору соображения безопасности, похоже, совершенно не волновали. Ее волновало совсем другое. Смена провокационного пеньюара на нейтрального енота не уменьшила исходящей от нее волны сексуальности. «Может, кофе?» — предложила она. Кофе был растворимым. Новиков, которого сфера деятельности заставила разбираться в нем, внутренне содрогнулся от одного только запаха, но предложенный суррогат мужественно выпил. «Так что насчет картины?» — поинтересовалась Лора. «Берете?» В Новикове проснулся коммерсант, который велел не демонстрировать свою заинтересованность слишком явно. «Ну», — сказал он и замолчал. 500 тысяч наличными». Енот на груди Лоры, казалось, радостно потер коротенькие лапки. «Я могу только 50, переводом на карту». 50? Вы шутите? Или это такой способ узнать мой номер телефона?» «Просто это все, что у меня есть», — покривил душой Новиков. «Кстати, я могу забрать только полотно, а раму оставить вам». «На что она мне? Разве что камин топить. Так надо сначала квартиру поменять». Новиков вернулся в гостиницу с картиной, свернутой в рулон и номером телефона женщины, у которой муж Лоры купил квартиру. Он сразу же позвонил и попал, как говорится, в молоко. Квартира была куплена у Ольги Елисеевны при непосредственном присутствии ее сына. Продавалась она спешно, а потому недорого. Почему-то подумалось, что в тот момент у Пашки случился очередной затык с бизнесом и срочно понадобились денежные вливания. Интересно, где жила Ольга Елисеевна после продажи квартиры? Где сейчас живет Оля? Почему, узнав, что она обитает в Крыму, он сразу подумал о Севастополе? Ведь этот город — лишь малая часть полуострова. Да если подумать, сам Крым не так уж велик, чтобы не найти на его просторах одну единственную женщину, тем более с таким особенным именем — Олимпиада. Кристина разочарованно уставилась на экран. Она рассчитывала, прочитав текст, найти ответы на свои вопросы, но он оборвался, так и не дойдя до логического завершения. Мозг требовал продолжения, Наверняка оно где-то есть. Вот только где? Файл сам собой на флешке не появится. В самом начале следствия Лебедев упорно твердил о необходимости поиска компьютеров. И, как оказалось, был прав. Нет, положительно нельзя отказываться от идеи, какой, мягко говоря, странной она бы не показалась. Фёдор сказал, что компьютеров в доме 5. 2 у Киры с Глебом, 1 Иван нашел в помидорной галерее. Остается еще 2. Вряд ли файл создан Кирой с ее загруженностью по работе. Тимур считает, что автор — женщина, значит, Глеб тоже отпадает, как и Новиков. Хотя насчет Ермолаевых необходимо уточнить. Кристина создала новый текстовый документ и написала в нем: «Компьютеры. Кира. Глеб. Новиков. Марс. Мельникова. Мадина. Матя. Татьяна Максимовна». Двух последних она добавила исключительно для полноты картины. Если флешка находилась у Марс, надо полагать, у нее была возможность узнать, что на ней находится, то есть имелся ноутбук. Версия, конечно, притянутая за уши. Может ли 80-летняя женщина, всю жизнь проработавшая пекарем на хлебозаводе, выйдя на пенсию, освоить компьютер? Почему бы и нет? С другой стороны, флешку ей могли передать на хранение, или она украла ее в конце концов. Вспомнились слова Новиковой о прорыве в геронтологии. Что если смена имени и фамилии — всего лишь ловкий трюк с целью официально получить паспорт с новой фотографией? Вдруг Марс не одинокая безобидная старушка, доживающая свой век в доме престарелых, а мошенница в бегах, и ее смерть — месть обманутых людей? Кристине срочно нужно было с кем-нибудь посоветоваться. Разбудить Тимура? Как-то неудобно. Еще подумает бог знает что. Вот если бы Ася была рядом. Асе можно и ночью позвонить. Она всегда выслушает, предложит что-нибудь дельное. Но она далеко. Где, кстати? Открыв карту, где отслеживалась геолокация сотрудников Кайроса, Кристина, к своему удивлению, обнаружила, что Ася с Иваном вовсе не спят в доме Ермолаевых, а, судя по скорости перемещения, едут по горной трассе. А значит, не будет никакого криминала, если она наберет номер подруги. «Кристина!» — обрадовалась Ася. «Привет. Мы возвращаемся из дома, который купил Новиков. Его там нет и не было. А дом сдал, представляешь, сахатый, на 2 месяца Алексею. Он писатель». Кристина услышала возмущенное ворчание рыбака. «Чем там Иван недоволен?» — поинтересовалась она. «Сейчас включу на громкую связь, он сам расскажет». «Да всем я доволен», — заявил Иван. «Только сначала Крылов меня щелкнул по носу. Видите ли, я вмешиваюсь в ход следствия. А потом Маська с каким-то графоманом чистейшей воды зацепилась языком. Когда мы доберемся до дома, Мельникова будет спать, и мы сможем пообщаться с ней в лучшем случае завтра к обеду». «Ничего страшного», — успокоила его Кристина и вкратце рассказала обо всем, что удалось узнать по делу Новикова. «Мошенница? Ариадна? Нет, ты ошибаешься», — вступилась за ясновидящую Ася. «Проверить не мешает», — возразил Иван. «Мы считаем, что Новиков жив, исходя лишь из утверждений Марс. Она могла убить его, а чтобы мы прекратили поиски, заверять, что он не хочет быть найденным. Может такое быть? Надо сгонять в Рослань и поискать людей, которые ее знали до перемены фамилии». «Сгоняем», — согласилась Кристина. «Только Лебедева не посылай», — хмыкнул Иван. «А то он все дело испортит. Я сама поеду». «В идеале тебе бы со Щедрым скооперироваться, но вряд ли он сможет вырваться. Пусть хотя бы попросит, чтобы тебе в Рослане выделили кого-нибудь сопровождающие». «Хорошо, я с ним поговорю. Кстати, Ася, мне бы хотелось, чтобы ты тоже прочитала файл с флешки. Очень интересует твое мнение. И, конечно, хочется, чтобы вы нашли продолжение. Я уверена, оно есть, и, прочитав его, мы узнаем, что на самом деле случилось с Новиковым. Кстати, я совсем недавно слышала о чем-то, связанном с Дубаем». «Неуверенно», — произнесла Ася. «Что?» — спросила Кристина. «У Ермолаевых жила еще одна женщина, Липа Петровна. Она была слепая, и у нее в Дубае имелся какой-то родственник. То есть не ее, а мужа. Родственник тот умер, и Липа на его деньги собиралась сделать операцию на глазах. Надо будет завтра узнать у Глеба координаты этой Липы. Может, она прольет свет на эту историю».